дождь в Мюнхене стоял стеной, и в Зальцбурге стеной, когда ты плакал надо мной и плакал подо мной. Тебе хотелось выйти вон, туда, где без меня ты тихо чистил свой загон, ты по своим огням. В каком-то прежнем феврале сидел себя один в чужом нетопленном шале среди тирольских льдин. Как местный скотник группы Дим, шибая лебеду, братья, меж бледных эвридик заброшено. Никак.